Глава 94. Игнат. Раскинувшись на кровати, Алиса безмятежно спала. А вот к Игнату сон не шел. На автомате поправил на Алисе одеяло и вылез из кровати. Пусть себе спит и радуется тому, какая она славная жена. Алиса и правда была славной. Наверное, самое точное определение и ей самой, и ее поступкам. Она никогда его не обманывала, не пыталась им манипулировать, не играла на чувствах. Давала ему то, что могла, и ни капли больше. В принципе, он ничего другого от нее и не ожидал. Алиса оказалась в их браке именно такой, как он и предполагал. По идее, Сабуров должен был быть счастлив. А что еще может чувствовать мужчина, добившийся, наконец, давно желанную женщину? К тому же женщина оказалась такой славной. При всем своем желании Игнату даже придраться было не к чему. Но разве что к отсутствию детей. Но у него хватало мужества и великодушия не делать Алису крайней. Она ни в чем не была виновата, уже согласилась на ЭКО. Сабуров, правда, особого энтузиазма не испытывал. Чутье, которое редко его обманывало, говорило, что и на этот раз ничего не получится. Судьба словно смеялась над ним. А теперь еще и Литвин вернулся. Вот в ком Игнат ошибся и теперь будет расплачиваться. Да ему в страшном сне не могло присниться, что однажды он окажется в полной заднице, а мажор Гера бросит ему подачку с барского плеча. И что особенно обидно, бабки эти Литвинов заработал. Игнат прекрасно помнил, как смеялся над самой идеей чат-бота, как отговаривал Алису этим заниматься, пока Гера лежал в коме, а теперь вот оно как. У Игната язык не повернулся сказать жене, что он действительно думал о ее помощи. Она даже не понимала, как унизила его, взяв деньги у своего бывшего. Они бы только поругались. Этого и добивался Гера. Он не просто так вернулся. Захочет вернуть Алису, даже если она ему не нужна. В этом они были похожи. Оба ненавидели проигрывать. К тому же Литвинов один. У него даже бабы постоянно нет. Игнат это, конечно, выяснил. Он был рад, что Алиса сама все рассказала. Ценил ее честность. Сам он так бы не поступил. Но он слишком хорошо знал ее, чтобы увидеть. Встреча с бывшим мужем ее сильно взволновала. А значит, пора принимать меры. Времени было уже 3 часа ночи, но Сабурова это не остановило. Новый номер Литвинова он давно узнал, на всякий случай. «Это Бурый. Завтра увидимся». Герман, похоже, не спал, ответил мгновенно. «Ок». Жене Сабуров ничего не сказал, но утром поехал не к себе в офис, а прямиком в контору Литвинова. Могли бы встретиться и на нейтральной территории, но Игнат хотел посмотреть на Геру, что называется, на поле боя. Давненько он здесь не был. 4 года, как ушел от Аркадия. Тогда запахло жареным. В компанию стали заходить мутные люди, которые начинали вмешиваться в процесс. Такого Игнат не любил. К тому же ему вовремя шепнули, у Литвинова новый куратор вместо погибшего Климова. И теперь все будет по-другому. Так и произошло. Но воспоминания об этом месте у Сабурова остались в целом приятные. Он с любопытством оглядывался, внутри даже что-то дрогнуло, когда он прошел мимо своего кабинета. А в приемной сидела знакомая секретарша старшего Литвинова. Это хорошо. «Привет, красавица!» Он задорно подмигнул девушке, оставив на ее столе коробку дорогого крафтового шоколада, а сам, не спрашивая разрешения, толкнул дверь с табличкой «Генеральный директор». «Ну, привет!» Игнат ухмыльнулся и шагнул вперед. «Доходяга!» Сабуров изначально выбрал немного хамоватый тон. Было любопытно, как себя поведет Гера. Раньше его бесил малейший троллинг. Да и правду Игнат сказал, Литвинов как-то совсем исхудал, а вот взгляд не понравился. Жесткий, как у оголодавшего волка. «Привет». Гера кивнул, но из-за стола не вышел и руки не подал. «Что ты хотел?» Голос какой-то бесцветный, без эмоций. Даже привычного раздражения Игнат не услышал. А ведь их последнюю встречу Герман точно не забыл. «Решил сказать тебе спасибо». В голосе Сабурова не было и капли признательности. «Не нужно было лезть к моей жене, Гера. Бабло тебе сегодня же вернется на счет». Никаких прелюдий и обмена светскими любезностями. Никто из них даже не пытался соблюсти видимость приличий. Все предельно ясно с самого начала. Вот и Литвинов не стал валять дурака. «Во-первых, это Алиса решила продать свою долю, не я и не ты. А во-вторых, не тебе я эти бабки дал, не тебе их и возвращать. Это наше с ней дело. Она моя жена. Если тебе что-то от нее надо, обращайся ко мне, ясно?» Игнат вернул Литвинову его же собственные слова, брошенные когда-то в порыве ревности. «Я понял, не буду». Неожиданно легко согласился Герман, чем снова удивил Игната. «Слышал, ты на грани банкротства. Алиса просто хотела тебе помочь, а ты этого не ценишь. И потом. Сабуров уже пожалел, что пришел. Похоже, его выдержка, которая прежде никогда не подводила, начала давать сбой. И потом, продолжал Литвинов, словно лекцию читал. Ты в свое время подсказал тот санаторий на Алтае. Без него я бы до сих пор на костылях ползал. Это было не для тебя, для нее. Так и сейчас для нее. Холодно бросил Герман. Она не должна страдать, если у тебя лажа в делах, Бурый. Так что засунь в жопу гордость и возьми деньги. Алиса не заслуживает мужа-неудачника. Будь у него эти деньги в виде купюр, Игнат засунул бы их все до единой в глотку этому ублюдку. Как будто они вернулись на 15 лет назад в школу, где Литвинов сорил баблом, а Сабуров мог лишь молча за этим наблюдать. «Кстати, Бурый, как увидишь Оксану, передавай от меня привет». «Кого?» — не сразу понял Игнат. «Оксана Максимова, дизайнер, и твоя знакомая, которую ты привел на юбилей нашей компании, чтобы она со мной встретилась. А сам той же ночью увел мою жену. Но я вот думаю, может, и не было у тебя тогда ничего с Алисой, а?» Сабуров широко улыбнулся, расправил плечи и с победным видом откинулся на спинку стула. «Предъяву мне хочешь кинуть, что просрал свой брак?» — спросил он, глубоко вздохнув. «Нет, Гера, не вали с больной головы на здоровую. Оксанку я и правда давно знаю, и достал ей приглашение на тот корпоратив. Она хотела с тобой лично познакомиться. И чё?» Литвинов молчал, а Игнат продолжил. Он был рад такой возможности поговорить по душам и закрыть тему. «Я заставлял тебя бросить Алису и бежать к другой бабе? Или тебя там опоили чем? Ты сам сделал свой выбор. Алиса сделала свой. До того, как приехала ко мне. А что у нас с ней тогда было, не твое дело, Гера. Ты всегда был хреновым для нее мужем. Я в этом не виноват. Никто не виноват, кроме тебя. А со мной она счастлива. Можешь спросить ее». Настроение заметно улучшилось. Сабуров снова чувствовал себя в своей тарелке. Зря, конечно, поддался эмоциям и приехал к Литвинову. Но даже из этой ситуации надо извлечь пользу. Да и пока ничего, кроме правды, он бывшему другу не сказал. Герман поднял на него ничего не выражающий взгляд. Игната даже передернуло. «Я буду рядом, Бурый». В тихом голосе явственно слышалась угроза. «Не расслабляйся». Сабуров сделал вид, что пропустил эти слова мимо ушей. Ответит в другой раз. «Как Аркадий, слышал до сих пор в больнице?» Сменил он тему. «Что делать с компанией будешь?» «Папа получше, спасибо». Сдержанно кивнул Герман. «Можешь заехать проведать его, он рад будет. Ты ему всегда нравился. А с компанией посмотрим, пока провожу аудит». В дверь осторожно постучались, и в кабинет заглянула секретарша. «Герман Аркадьевич, у вас встреча через 5 минут начинается». «Маргарита Сергеевна с гостями уже в приемной». Игнат поднялся, все, что нужно, он узнал и сказал. «Пусть этот говнюк считает, что победил, а деньги Сабуров вернет жене. В конце концов, сумма неплохая, намного больше, чем стоила ее доля чат-бота. Ей и правда лучше порвать все связи с Герой, ну а Сабуров выкарабкается сам». Он бросил довольный взгляд на Литвинова и вышел из кабинета, а там были все знакомые лица, из администрации города, банкир и пара подрядчиков. Со всеми Игнат поздоровался, на него смотрели с любопытством, но точно слухи пойдут. Сабурову это было на руку, пусть говорят. Единственное, кого не знал Игнат, была молодая женщина с некрасивым, но умным лицом. Наверняка та самая девица, которую Литвинов привез с собой, Маргарита Сергеевна. Сабурову хватило одного взгляда на нее, чтобы понять, Гера с ней не спит. Он бы тоже с такой спать не стал. Сразу видно, жесткая баба, да чего уж там, потенциальный мужик в юбке. Игнат любил мягких и женственных девушек, домашних и ласковых, как его Алиса. Выйдя на улицу, сразу позвонил жене. Утром они едва перекинулись словами, неправильно. «Игнат, все хорошо?» Он услышал слегка беспокойный голос жены. «Мне все утро названивает Янка, но у меня же сегодня занятие почти без перерыва, я сейчас первый раз телефон в руки взяла. Не знаешь, что там у них случилось?» «Понятия не имею», — признался Сабуров. «Сейчас до Кипермана доеду, выясню. Янку шли лесом, она тот еще вампир». «Мне жаль ее, очень», — призналась Алиса. «Не дай бог кому оказаться на ее месте». «Ты на нем точно никогда не окажешься», — заверил жену Сабуров. «Я никогда тебе не изменю, сама знаешь, я люблю тебя». «Я знаю, я не это имела в виду, просто...» «Не принимай близко к сердцу, они сами разберутся, не маленькие. Люблю тебя, не грусти». Сразу же после окончания разговора Игнат заказал для Алисы букет. И улыбнулся, представив, как обрадуется жена. «Брак — это ежедневная работа, Стоит только расслабиться, и все полетит к чертям. Сабуров этого не хотел. И так расслабился, нюня распустил. У него чудесная преданная жена, родная душа, и все у них хорошо. У многих и этого нет. Кипермана в офисе не оказалось, а его мобильный был отключен. Наверняка опять с этой девицей возятся. Это же надо было так вляпаться. Но друга не осуждал. Янка, как ни крути, всего лишь замена Ани, и не сказать, что качественная. Сабуров с головой ушел в текучку, получил от одного из своих должников очередное обещание заплатить, от другого сумел даже выбить небольшую сумму. Он справится сам. Они с Киперманом снова выплывут, Игнат был в этом уверен. Обедать друзья ходили вместе, но сегодня Сабуров в одиночестве сидел за столом в уютной закусочной, где подавали приличные бизнес-ланчи. И очень удивился, когда увидел, как к нему решительной походкой направляется помощница Литвинова, Маргарита, как там ее? «Я присяду?» — спросила она и, не дождавшись приглашения, села напротив Сабурова. «Я ненадолго и обещаю не испортить аппетит». Игнат любил загадки и неожиданные повороты. Вот и сейчас с любопытством смотрел на непрошенную гостью. «Мы с вами виделись сегодня у Германа». Бойко начала она так, словно они 100 лет знакомы. «Меня зовут Маргарита Смирнова, я правая рука Литвинова. Мой отец Сергей Смирнов, тот самый Сергей Смирнов». «Это который алюминиевый король?» Недоверчиво фыркнул Сабуров и осекся, поймав внимательный взгляд девушки. «Серьезно?» «Можете потом погуглить. У меня к вам деловое предложение, Игнат. То самое, от которого нельзя отказаться. Вчера я встретила в кабинете Геры вашу жену Алису. Это, конечно, здорово, что она вернет Литвинову долю в бизнесе, но я думаю, им не нужно больше видеться. Вы согласны?» «По глазам вижу, что да. Герман собирается задержаться в этом городе, к сожалению, а он слишком мал для нас всех. Зато страна большая. Между Красноярском и Братском папа строит новый завод и ищет толковых профессионалов. Вы сможете решить все свои проблемы, и финансовые, и личные, если заберете туда с собой свою жену. Я слышала, вы очень прагматичный, разумный человек, поэтому говорю с вами открыто. Не послушаетесь, потеряете все».